Вечером я смогла, наконец, выйти на прогулку. Я и не заметила, как стемнело, потому что все постройки были освещены, причем так хитро, что мне никак не удавалось обнаружить источник света. Как внутри здания, так и снаружи все освещалось мягким рассеянным светом, похожим на солнечный. Я пожалела, что не могу посмотреть на это издали, так как светящиеся кубики наверняка выглядели в темноте весьма эффектно. Некоторые секции здания высились на скале, другие были встроены прямо в скалу, третьи построены на специальных опорах, так что получилось несколько этажей, связанных друг с другом сложной системой сообщения. Лестниц было немного, и лишь там, где надо было подняться или спуститься, только на один этаж. Главным средством вертикального помещения были лифты. Прогуливаясь с толстяком, я насчитала 9 лифтов, в том числе и открытых, двигающихся безостановочно, так что в них приходилось садиться на ходу. Я лично такие лифты не люблю и стараюсь ими не пользоваться, у меня вечно какая-либо из ног оказывается не там, где надо. Двери везде открывались сами, фотоэлементы, наверное. Некоторые стеклянные стены тоже сами раздвигались. Климатизационные установки выдували, вдували, охлаждали и обмахивали. Все это, представьте, было исправно и действовало бесшумно. Бассейн находился на одной из нижних террас. С трех сторон он был окружен постройками, с четвертой возвышалась скала. Пальмы и кактусы росли в достаточном количестве. Вокруг бассейна валялись надувные пуфики из прозрачного пластика и прочная дегенеративная мебель. Одной только вещи я никак не могла обнаружить — выхода из этой резиденции. Постепенно я все более укреплялась в мысли, что единственным способом как прибытия сюда, так и отбытия отсюда является тот самый вертолет на верхней террасе. Скала у бассейна имела вертикальные склоны, и ясно было, что мне на нее не вскарабкаться, вертолетом я не умела управлять. Наконец, я не выдержала. «Красиво здесь», — сказала я. «Прекрасное здание, но как отсюда выйти? Наверное, выход наверху?» «Зачем же наверху, если внизу значительно удобнее?» — саркастически заметил толстяк, и на ближайшем лифте мы спустились вниз. По дороге я увидела незамеченную раньше эстакаду, ведущую к просторной площадке среди скал, за которыми виднелись как минимум еще два вертолета. Это была та терраса, которую я разглядела, когда мы шли на посадку. Опять, значит, недоступный мне воздушный путь сообщения. Был, оказывается, и другой путь. Мы спустились на небольшой, окруженный скалами дворик, от которого начинались три дороги. Одна из них заканчивалась неподалеку, чем-то вроде небольшого балкона с видом на море. Вторая, каменистая тропинка, вела вниз, к морю. Третья, узкое асфальтированное шоссе, тоже спускалось вниз, но в другом направлении. «Вот эта тропинка ведет к берегу», — доброжелательно объяснил мне словоохотливый толстяк. «А это дорога в город и дальше вглубь страны. Мы как-нибудь выберемся в город, только поедем не по шоссе, а морем. Желаете осмотреть порт?» «Я желала». Он наверняка рассчитывал ошеломить меня. Вот почему я изо всех сил старалась не подавать виду, что потрясена, даже глазом не моргнула, когда в одной из скал при нашем приближении сами по себе открылись двери очередного лифта. Ну, совсем как в сказке «Сезам, откройся». Теперь мы спустились уже к самому берегу, и я увидела маленький порт. Построен он был на берегу океана, а не залива. От океана его хорошо защищал очень высокий волнорез. Две большие моторные лодки стояли в аккуратных индивидуальных бассейнах. Все это было освещено тем же мягким рассеянным светом. «Недалеко отсюда город», — информировал меня толстяк, старательно избегая произносить название города. «Его отсюда не видно за скалами, только с верхнего балкона можно увидеть кусочек. Зато корабли, направляющиеся в этот город, видны хорошо». Откровенно говоря, мне уже не хотелось больше ничего видеть. Резиденция меня ошеломила и вызвала целую кучу проблем. Мне надо было спокойно поразмыслить и затем еще раз все внимательно осмотреть при дневном свете и без сопровождения. Теперь я уже не удивлялась, почему они не заперли меня на ключ в помещении с решетками на окнах. Спать я отправилась с робкой надеждой, что проснусь в Копенгагене, опоздаю на работу и буду с удовольствием вспоминать свой увлекательный сон. Не стану утверждать, что у меня было спокойно на душе, когда, осмотрев еще раз владения моих похитителей, поднявшись на вторую террасу с вертолетами и налюбовавшись видом с балкона, я расположилась на отдых в тени буйной растительности у бассейна. Возможность побега представлялась весьма проблематичной, зато очень четкой и недвусмысленной позиция моих хозяев. Отказавшись от всех дипломатических выкрутасов, потлатый заявил мне прямо:

Мне почему-то казалось, что в том месте, где я собиралась войти в бассейн, должно быть очень мелко, видимо, потому что вышка находилась по другую сторону бассейна, а, как известно, вышки устанавливают над глубоким местом. Вот почему небрежно, придерживаясь за край бассейна, я смело шагнула в воду. Не почувствовав под ногами дна, я от неожиданности отдернула руку и с криком ушла под воду. Заорала я, разумеется, из-за головы, а не от страха утонуть. Это не грозило мне даже с моим умением плавать. Закричав, я хлебнула воды и постаралась поскорее вынырнуть, злясь на себя, бассейн и купальную шапочку. Хлопая руками по воде, как тонущий эпилептик, кашляя, отплевываясь, я пыталась ухватиться за край бассейна. В этот момент я услышала плеск, что-то с шумом упало в воду. Я оглянулась и остолбенела. Великолепным кролем ко мне стремительно плыл какой-то тип в элегантном белом костюме. Схватившись за край бассейна рядом со мной и отбросив назад длинные черные волосы, он взглянул на меня, и в его взгляде явственно выразилось облегчение. «Зачем вы это сделали?» С упреком обратился он ко мне по-английски, произнеся предварительно несколько, кажется, португальских слов. «Вы же могли утонуть! Какое счастье, что все обошлось!» «Прошу прощения, я не умею плавать», — ответила я виновата. «Я думала, что здесь мелко. Вы что, прыгнули, чтобы спасти меня? Конечно, это мой долг. О, громадное вам спасибо. И очень прошу меня извинить, из-за меня вы намочили свой костюм. Надо было раздеться, у меня не было времени. Пустяки, костюм моментально высохнет». Во время этого обмена любезностями между нами плавал в воде импозантный пурпурно-зеленый галстук. «А галстук ваш не полиняет?» — встревожилась я. Тип ответил неуверенно. «А кто его знает? Надо снять на всякий случай». «Откуда же вы прыгнули?» — поинтересовалась я, так как перед этим не видела вокруг ни души. «А оттуда?» — коротко ответил он, махнув галстуком вверх. Я посмотрела в указанном направлении. Приблизительно на высоте 2,5 этажей над бассейном виднелась маленькая застекленная галерея, одно из окон которой было раскрыто. 10 метров, не меньше. И как ему удалось, прыгая с такой высоты, не промахнуться и попасть в бассейн? «Должно быть здесь очень глубоко», — воскликнула я с восхищением, глядя на него. 12 метров, — ответил он и вылез из бассейна. Я тоже вылезла и помогла ему аккуратно разложить галстук для просушки. Мы уселись на пластиковых пуфиках и продолжали разговор, причем он все время менял положение, подставляя солнцу разные фрагменты своего одеяния. Я предложила ему снять пиджак, но он отказался категорически. Костюм просыхал с быстротой, несомненно, свидетельствующей о его синтетической природе. Наш разговор не выходил за пределы плавания. Ярко описав свое неумение плавать, я даже несколько преувеличила его, чтобы сделать человеку приятное. Ведь наверняка он оказался бы в глупом положении, если бы узнал, что напрасно прыгал с такой высоты. «А лодку как вы переносите? Как себя чувствуете на корабле?» — поинтересовался он, поддерживая светский разговор. Я уже собиралась ответить, что прекрасно, как вдруг мне пришла в голову идея, пока еще туманная, и я ответила совсем не так, как собиралась. «Ужасно! Я боюсь воды и не выношу качки. Даже не знаю, как быть, мне тут обещали устроить экскурсию вон в тот город». И я махнула рукой, надеюсь, в противоположном направлении. «Они сказали, что мы отправимся на лодке, а я жутко боюсь, но мне стыдно признаться». «Так надо было сказать», — посочувствовал тип. «Зачем же мучиться? Я им сам скажу. Ни в коем случае!» — воскликнула я. «Не надо говорить, я не хочу, чтобы они знали!» — доверчиво призналась я. «Пожалуйста, никому ни слова». «Хорошо. Но обещайте мне, что не будете больше прыгать в глубокую воду. Вон там есть лесенка. По ней можете осторожно спускаться в бассейн. А вообще-то вам лучше обходиться душем». Он встал и объяснил мне, как обращаться со сложной системой всевозможных душей и фонтанов, оборудованных у бассейна. Я с благодарностью восприняла этот урок и тут же применила свои знания на практике. Тип осмотрел высохший галстук, нацепил его, обдернул на себе костюм, галантно попрощался и удалился. Я сняла купальную шапочку и принялась опять сушить волосы. Обдумывая, случайно ли он пришел мне на помощь или с меня не спускает глаз, я вдруг услышала звук мотора. Обыкновенного автомобильного мотора, работающего на полных оборотах, где-то по ту сторону построек и, судя по звуку, приближающегося к резиденции. Проявленная мною вслед за этим прыть была поистине сверхъестественной, учитывая жару. Я набросила на себя хламиду, обшитую золотой каемкой, вскочила в один из тех лифтов, которые я терпеть не могу, и уже через минуту оказалась во внутреннем дворике. Там ничего не было, но звук мотора нарастал. Это наверняка был легковой автомобиль, и находился он где-то очень близко, но, видимо, дорога, ведущая вверх, была чрезвычайно крутой, так как Машины все еще не было видно. И вот, наконец, из-за скалы показался черный ягуар. Я стояла в тенечке и с тоской смотрела на приближавшуюся машину. Наконец, что-то привычное. Машина, с которой я умею обращаться и на которой запросто могла бы бежать отсюда. Ведь раз на ней приехали, то можно и уехать. Из машины вышел потлатый с каким-то незнакомым мне маленьким черным толстяком. Но это не мог быть шеф, так как он уж очень уважительно обращался с потлатым. Не заметив меня, они вошли в здание. Шофер с бандитской физиономией въехал на машине в гараж, а я узнала, что часть стены является дверью гаража. Наверняка опять фотоэлемент или какое-нибудь механическое устройство, потому что половинки дверей раздвинулись сами. У них везде здесь были раздвижные двери. Очень удобно. Воспользовавшись тем, что вокруг никого не было, я внимательно исследовала площадку и обнаружила механическое приспособление, место, на которое въезжающая автомашина должна была надавить колесами, чтобы открылась дверь. Обнаружить-то я обнаружила. А где взять в случае чего два тяжелых предмета по 500 килограммов каждый? Тяжело вздохнув, я решила продолжать свои изыскания. На скалы рядом с балкончиком можно было вскарабкаться без труда, и я вскарабкалась. Снизу верхушки скал казались острыми, как бритва. На самом же деле они представляли собой довольно округлые кручи, идущие вдоль берега. Далеко внизу виднелся океан, а сразу у моих ног начиналось что-то, что при большом воображении можно было принять за тропинку. Я двинулась по ней. Это было не очень трудно, правда, временами приходилось передвигаться на четвереньках. Вскоре я добралась до маленькой площадки, посыпанной песком. Тут, наконец, я нашла немного тени. Ее давали развесистая пальма и несколько довольно импозантных кактусов. Я знаю, что кактусы растут в самых неожиданных местах, а вот наличие здесь пальмы меня удивило. Впрочем, возможно, я не очень хорошо разбираюсь в ботанике. Если бы мне удалось взобраться на эту пальму, я бы смогла охватить взглядом всю резиденцию и окружающие ее окрестности. К сожалению, от этой мысли пришлось отказаться, поэтому я ограничилась тем, что влезла на скалу за пальмой. Это тоже дало неплохой результат. Отсюда мне была видна часть построек бандитской резиденции. Ниже кусок извивающейся, как змея, дороги, а еще ниже нечто ужасное — разводной мост. Построили его над ущельем, в которой упиралась дорога. Сейчас мост был поднят. Ясно, его опускают только тогда, когда проезжает машина, и наверняка управляющий им механизм скрыт где-то в резиденции. Очень долго сидела я на карачках на этой скале и пыталась что-нибудь придумать. В голове у меня один за другим смеялись самые фантастические проекты, пока я не решила, что мне следует получше ознакомиться со всеми устройствами и попытаться понять, как они действуют. Тогда можно будет строить проекты. Я слезла со скалы и уже собралась возвращаться, как вдруг увидела в море большую моторную яхту. На носу яхты большими буквами было написано романтическое название «Стелла ди Маре», «Морская звезда». Медленно плыла яхта по морю, и слабый гул мотора был еле слышен. Оказавшись прямо напротив меня, яхта резко изменила направление и под прямым углом двинулась к берегу. Вот она уже совсем близко и, кажется, намерена врезаться в скалу. Заинтересовавшись, я спустилась на выступ скалы, нависшей над берегом, легла на живот и осторожно высунула голову. Яхта действительно входила в скалу, правда, не прямо подо мной, а несколько в стороне. Я уже давно решила ничему здесь не удивляться и попыталась найти какое-то логичное объяснение происходящему. Отбросив как малореальную версию о раздвижных воротах в виде монолитной скалы, я решила, что там, скорее всего, имеется какой-нибудь невидимый сверху грот. Тщательно, метр за метром изучая береговую полосу, я заметила, наконец, что в одном месте ее линия прерывается. Вход в бухту? Ни минуты не раздумывая, я решила подойти поближе. То, что я называю тропинкой, спускалось вниз. Я тоже, по большей части, на четвереньках. Тропинка резко свернула в сторону, я оказалась в небольшой нише, вырубленной в скале. Глянув вниз, я обнаружила три вещи. Яхту, величественно разворачивающуюся в бухточке, лишь немногим больше самой яхты и со стороны океана, целиком закрытой скалами, нависший над яхтой довольно большой помост, на котором встречали яхту три человека,